кто там?» Ответа не последовало. Лукашин воровски спрятал фотографию Нади в карман пиджака и оцепенел. В дверях стояла Ольга Николаевна и с ужасом смотрела на незнакомца. «Ой, извините!» — Лукашин вскочил, поспешно надел пиджак и туфли. «Извините!» — повторил он. «Кто ты?» — в упор спросила Ольга Николаевна. «А вы?» — ответил вопросом на вопрос Лукашин. «Впрочем, я догадываюсь. Он сделал было шаг навстречу. Я очень рад». «Не приближайся ко мне, я закричу», — остановила Лукашина Ольга Николаевна. Лукашин покорно замер. «Сейчас я вам все объясню». И Лукашин снова хотел двинуться вперед. «Стой, не двигайся». «Вы меня не бойтесь», — попросил Лукашин. «Ты зачем к нам влез?» — строго спросила Надина мама, видимо, принимая Лукашина за вора. Лукашин вздохнул и привычно начал. «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». «Ты мне не заливай», — перебила его Ольга Николаевна. «Ты не смотри, что я старуха. Я тебе улизнуть не дам». «Я и не собираюсь, мне и здесь хорошо». «Давай выворачивай карманы», — потребовала Ольга Николаевна. Видно было, что характер у нее крепкий. Лукашин заискивающе улыбнулся и выложил на стол деньги, взятые у Нади на билет. Вот всего-навсего награбил 15 рублей. «Не густо», — оценила мама. «Положи их на стол. Больше ничего не стащил?» «Не успел». «С виду ты приличный человек», — покачала головой Ольга Николаевна. «Не скажешь, что грабитель. Как тебе не стыдно в Новый год квартиры чистить? У людей праздник, а ты бессовестный». Лукашин честно искал пути к примирению. «Как вас зовут?» Он получил достойный ответ. «А тебе-то какое дело?» «Вы... выслушайте меня. Я вам все-таки объясню. 31 декабря мы с приятелями ходим в баню». При этих словах Лукашин нарушил обещание и сделал шаг вперед. «Караул!» — закричала Ольга Николаевна. «Бандиты!» Лукашин замер на месте и испуганно залепетал. «Я вас умоляю, не кричите, пожалуйста!» «Ты не двигайся, с места не сходи», — спокойно ответствовала Ольга Николаевна. «Вот сейчас Надя с Ипполитом вернутся, мы тебя арестуем». «Ипполит не вернется», — усмехнулся Лукашин. «Почему?» — растерялась хозяйка. «С ним я расправился самым решительным образом с помощью бритвы». Реакция Ольги Николаевны оказалась для Лукашина неожиданной. Пожилая женщина сразу как-то обмякла и принялась медленно сползать по стене, явно теряя сознание. Лукашин успел ее подхватить, подтащить к дивану и уложить. «Вы не волнуйтесь», — успокоил Лукашин. «Бритва была электрической». Ольга Николаевна с трудом перевела дыхание. «Сбегай в соседнюю комнату. Там на полочке лекарства в желтом пузырьке, рядом стаканчик. Накапай мне 13 капель». «Волокордин?» — спросил Лукашин, спеша за лекарством. «Смотри, какой образованный», — удивилась Ольга Николаевна. Она села, пригладила волосы. Вернулся Лукашин. Ольга Николаевна взяла из его рук стаканчик и выпила жидкость, отдающую мятой. Лукашин мягко взял руку Ольги Николаевны, сжал у запястья и посчитал пульс. «Кардиограмму вам делали?» «У меня...» — вспомнила Ольга Николаевна. «Сдвиг влево». «Ерунда, это возрастное почти у всех. Давление как?» 170 на 100. «Резерпин принимаете?» «Откуда ты про все это знаешь?» — удивилась Ольга Николаевна. «Я врач». Ольга Николаевна покачала головой. «И такими делами промышляешь. Тебе на жизнь, что ли, не хватает?» Лукашин порылся в кармане, нашел бланк со штампом поликлиники и уселся за стол. «Сейчас я выпишу вам новое средство против гипертонии». Воспользовавшись тем, что Лукашин уселся за стол и писал, не обращая на нее внимания, Ольга Николаевна осторожно поднялась с тахты, прокралась к двери. Хоть ты и вор заботливый. Она выскочила в прихожую и заперла дверь на ключ.